13. «И с тех пор, как нас изгнали из рая, с его молочными реками, кисельными берегами и сочными наливными яблоками», рассуждал дальше Анти, «мы все подсознательно стремимся туда вернуться. Рай — всеобщая наша мечта. Но стремимся мы туда странным путем, через потребительство и эгоизм. Да и я, работая на Хапананов, способствую росту и процветанию потребительства и эгоизма. Я одно из звеньев в безнадежно замкнутой цепи Хапанановской империи». Анти вспомнил самодовольную и алчную Кайсу, из-за которой погиб его друг Рокси. Кайсу, которую желают все мужчины и которой достается все самое лучшее. Кайсу, которая взыскует, жаждет, алчит всего, что только есть в подлунном мире, но даже получив вожделенное, не успокаивается, ибо есть удовольствие, но нет удовлетворения. Удовлетворил ее раз, удовлетворил два, выбился из сил и ушел с головой в бездну, в утиль. Сколько мужчин так вот сгинуло. А потом Анти вспомнил фею Ювенали, о которой тоже мечтают многие, и которая являет на земле ангельский образ. Они вдвоем и поддерживают в напряжении это поле, это движение людей от витальности эго к мерцающей надежде. А кроме этого самого эго, состоящего из алчущей энергии, взятой от земли, и призрачной мечты, данной от неба, у человека ничего и нет. Но чем дальше человек от мечты, тем больше он ее желает, и тем больше начинает производить и потреблять, одновременно разрушая райскую природу. Хапананы не случайно назвали свою торговую сеть «Детский мир и рыбки». Именно золотые рыбки осуществляют любое желание человека, по-детски не знающего меры, осенила Анти. Хотя сидел он не под яблоней, а под старой елью. Да и звался не Ньютоном. И тогда Анти понял, что бороться с капитализмом, построенным на буржуазной революции и этике протестантизма, языческий мир не сможет. И свалка за городом, растущая как на дрожжах, лучшее тому подтверждение. «Но как одолеть эту чуму?» — спросил Анти великую праматерь. «Как уберечь землю от этой нечисти, от смрадной свалки, которая поглощает все живое, а?» В ответ ель, зажатые автомобильными трассами, лишь сронила несколько сухих иголок, которые легко раскрошились в руках. «Единственный способ разрушить эту систему, взорвать все к чертовой матери, раскрошить на куски, расщепить на мелкие осколки», пришел он к неизбежному выводу. «Только так можно спасти священные деревья. А для того, чтобы уничтожить этот поганый мир, нужно всего лишь убрать Ювенали, мечту всех поволжских финнов, и уничтожить Кайсу, воплощение алчности и похоти, пожирающее мужчин и все сущее». На тематической лекции библиотекарши Викки, посвященной физике и магнитным полюсам, Анти услышал, что если уничтожить полюса с помощью магнитной бури, Земля перевернется и волной стряхнет с себя все живое, все, без исключения, начиная от Хапананов и заканчивая нечестивым мэром Мерве. А вот деревья, оставившие семена в земле, потом возродятся, и птицы, отложившие яйца, и рыбы, метнувшие икру. Что ж, вот настал и мой черед. Анти стряхнул с себя сухие иголки и пыль. Пришла пора действовать, создавать террористическую зеленую группировку. Ювенали я смогу убрать во время одного из ее чаепитий. А вот Кайси, пойду прямо сейчас.